Она всегда очень любила читать. В этом были виноваты родители, которые в своем стремлении сделать Ику более женственной, поощрили хобби вроде чтения. Тем не менее, она никогда не получала столько же удовольствия от уроков фортепиано или икебаны, как от чтения историй. Поскольку чем больше она читала, тем лучше было настроение ее родителей, само собой она начала читать еще больше. В детстве два увлечения, чтение и баловство с братьями, прекрасно сочетались. Тем не менее, другим они казались несовместимыми. Все 6 лет в начальной школе вид, читавший в классе Ико, обязательно вызывал замечание «это кажется неправильным» от одноклассников. В умах окружавших ее людей плотно укоренился стереотип о том, что спортивные дети ненавидят книги. Если временами Ико с удовольствием играла в вышибалы, порой она также не могла перестать думать, что случится дальше в книге, которую она читала. Ико это казалось совершенно естественным, но сверстникам из начальной школы понять подобное было тяжело. Не зная слов вроде «аномалия» или «разрушение стереотипов», они говорили что-то вроде «Ику не должна читать, это странно». И каждый раз она ощущала легкий укол внутри. «Что в этом неправильного? Мне нельзя читать, если это выглядит неправильным? Моя любовь к книгам такая странная?» Ей потребовалось пару лет, чтобы понять, что на самом деле одноклассницы пытались сказать «Я тоже хочу играть в вышибалы». Ее сердце до сих пор немного болело после того, как мальчик, который ей нравился, посмеялся над ней из-за того, что она читала «Энн из поместья Зелёные крыши». Спрятав крики своих раненых чувств, после поступления в среднюю школу она перестала читать на людях. Она создала себе образ атлета, который люди, по-видимому, находили более подходящим ей, поскольку никогда не смеялись над ней и не смотрели странно. В старшей школе она продолжила заниматься легкой атлетикой, оправдываясь перед собой: «Полагаю, мне это подходит, к тому же могу использовать тренировки». Поскольку она наконец-то решила, в какой колледж пойдет, такой исход был вполне удачным. Когда сезон легкой атлетики закончился, Ико обнаружила, что у нее много свободного времени, и потому начала робко брать книги в школьной библиотеке. Но в этот раз никто не смеялся над крупной спортивной старшеклассницей, читавшей книги. Ее друзья говорили радостно: «Что? Ику, ты тоже любишь читать? Обожаю книги!» И советовали ей свои любимые книги. Так ее литературный кругозор расширился еще больше. «Пожалуй, моя любовь к чтению вовсе не странная», — подумала она, и раны, полученные в начальной школе, начали заживать. Осенью своего последнего года в старшей школе она получила волнующие известия, по крайней мере волнующие для нее. После долгих 10 лет выходил последний том ее любимого детского фэнтези. Ико узнала эту новость на сайте, посвященном издательским слухам и принадлежавшем некоммерческой организации. Сайт этот было тяжело найти и следить за ним, поскольку его иностранные сервера постоянно меняли, чтобы помешать комитету по развитию СМИ устранить его. Но... слава богу, я его читала! От радости она затанцевала перед компьютером. Лишь одно ее тревожило. Информация о публикациях, соответствующих требованиям морали комитета, находилась в свободном доступе. Но этот сайт был посвящен только книгам «На прицеле». Книги, на которые нацелилась, запрещались к продаже по почте, их можно было приобрести только в магазине. Просмотрев информацию, она узнала, что нарушение правил состояло в нескольких случаях использования в книге нежелательного языка. Ну, даже в специальных учреждениях развития, дочерних организациях комитета, количество работников ограничено. Одновременно охватить каждый книжный магазин страны для них невозможно. Вероятно, приоритетными окажутся большие книжные в городах. Размеры зависели от масштаба нарушений. Нужная Ику книга, наверное, находилась в конце их списка. И эта сельская местность, все будет в порядке. Но, как оказалось, все было вовсе не в порядке. В день выхода книги она отправилась в книжный рядом со школой. Она нашла несколько экземпляров, скрытно поставленных в углу отдела с детской литературой, но когда Ику взяла книгу, в магазин ворвался отряд в синей униформе. Мужчина, с виду главный среди них, сунул женщине за кассой конверт. «Указ о развитии номер 3075, датированный 4 октября 26 года эпохи Сейка. Читайте!» Женщина трясущимися руками открыла конверт и достала документ. Когда ее взгляд достиг низа страницы, командир снова закричал. «В соответствии с указаниями, предоставленными в указе развития номер 3075, Как представители Комитета по развитию СМИ и его председателя Анадера Сигеро, мы проведем досмотр, как предписывает закон о развитии, параграф 3. Выносить любую книгу из этого помещения запрещено. Специальное учреждение развития. Она впервые видела их живьем. Именно сегодня. Что мне делать? Ику тут же спрятала книгу под пиджак своей школьной формы. Приобретать запрещенную книгу не возбранялось. Если бы она только смогла ее как-то купить. Касса была закрыта, но она могла заплатить за нее и позже. Магазин определенно поймет, почему она спрятала книгу. Я так сильно хочу прочитать эту книгу. Я 10 лет ждала завершения истории. Мне необходимо знать. Отряд комитета по развитию прошелся по магазину, швыряя сомнительные книги одну за другой в принесенный ими контейнер. В контейнере она заметила книги с изогнутой, смятой и порванной обложкой. Ужасно! Зачем им быть такими жестокими? Она не могла больше на это смотреть и отвела взгляд от контейнера. Простите, что не могу и вас спрятать. Простите, я только эту книгу могу спасти. Лица наблюдавших за досмотром продавцов были печальны, они скорбели о своих книгах. Поскольку потери от конфискованных книг делили между собой издатель и посредник, магазины теряли лишь возможность продажи и ожидаемую прибыль, так что напрямую к финансовым потерям это не относилось. И все же то, что их книги стали мишенью, было ужасно. Отряд учреждения развития не обращал внимания на их печаль, копошаясь над книжными полками. «Что это там прячешь?» Ику поняла, что спрашивают ее, только когда девушку схватили за руку и заставили ее поднять. «Нет!» Она сопротивлялась, но ее пиджак распахнулся, спрятанная ею книга упала на пол. Мужчина с подозрением поднял ее. Заметив это, один из его коллег закричал. «Эй, эту тоже забираем!» «Нет, верните!» Видя, что он собирается кинуть книгу в контейнер, Ику схватила его за руку и крепко сжала. «Пусти! Или хочешь попасть в полицию за наглое воровство в магазине?» На миг ее сердце замерло от этой брошенной угрозы. «Стойте, нет, я не вор!» Неожиданно посмотрев на людей вокруг, она увидела расстроенного владельца магазина средних лет, который покачал головой. «Не перечим!» Хотел он сказать. «Он знает. Он понимает, почему я это сделала». Ее желудок сжался. «Отлично. Я пойду. Управляющий, вызовите полицию и скажите им, что я вор. Я отправлюсь в участок вместе с украденной мной книгой». Все-таки без украденного товара воровство не докажешь. Командир раздраженно прищелкнул языком. «Заткнись и отпусти!» Он отбросил ее со всей силы, но за секунду до того, как она упала на спину, кто-то подхватил ее. Обернувшись, Ику увидела молодого человека в костюме, придерживавшего ее рукой. Мягко соскользнув на пол, Ику подняла взгляд, наблюдая, как молодой человек подошел к солдату и безапелляционно вырвал у него из рук книгу. «Да какого черта ты творишь?» Молодой человек полез во внутренний карман и вытащил нечто похожее на значок. Потрясая им перед разозленным мужчиной, он объяснил. «Вооруженные силы библиотеки Канта. Я использую свое право как офицера библиотеки 3 класса свободно собирать материалы согласно параграфу 30 законов о библиотеке. Данные мне правилами правопорядка законов о библиотеке властью, я изымаю эти книги по собственному усмотрению». Она смотрела со спины, как мужчина заявил это звенящим голосом. Одна единственная фраза выскочила в ее бурлящем мозгу. «Это борец за справедливость!» Она не понимала юридической динамики ситуации, но, похоже, расклад изменился. Отряд учреждения развития покинул магазин, скрипя зубами и бросив книги.